Глава 8. Начал с мастер-скриптов. Тема Варлока для меня все еще новая. Я ни максимальные возможности не представлял себе, да и уже существующие навыки не отточил еще толком. Взял первый треугольник и провел сканирование. Внимание! Обнаружен мастер-скрипт. Перехват сигнала. Желаете изучить? Да нет? По умолчанию на все «да». Даже не знаю, от чего бы я отказался. Ну, разве что от какого-нибудь фильтра мата в динамиках или условного родительского контроля в духе 18+. Представил себе это на минуточку. Вокруг взрывы, конечности летают, кровища. А у меня полэкрана заблюрено, чтоб психику не травмировать. Перехват сигнала, наоборот, позволял видеть больше. И, по сути, оказался апгрейдом для навыка «Взлом малых форм механики первого уровня». С его помощью я смог получить доступ к камерам, как к оптике малых форм, так и к стационарным. Провел быстрый автоматический взлом и подглядывает целую одну минуту, пока перезарядка не разлучит вас. Берем! А заодно сразу же клонируем для моих малых. Опция у навыка такая была. Так что и Робозмея, и Искорка тут же получили полезное обновление. Подумал, что нужно еще новых крабов сделать, но не стал. Решил, что для начала змею прокачаю, а потом за крабов возьмусь. Дополнительно клонировал для нее старый навык управления малыми формами первого уровня и скормил змее пару кристаллов Скайкрафта. Потом еще и имя решил дать, а то Робозмея — это как-то без души, что ли. Переработав Скайкрафт, ее колючие чешуйки еще больше заострились и на пару мгновений встали дыбом. Ну, прямо миниатюрный ползучий почти дракон. Так и назову. Драко. Внимание! Обнаружен мастер-скрипт. Сбой навыка. Желаете изучить? Да нет? Я перешел ко второму мастер-скрипту и сразу же активировал его. В ветке навыков рядом с коротким замыканием появилась иконка с косым крестиком, интерпретировать которую можно было как отмену или запрет. В подсказках я увидел адаптированный перевод от Искорки. Кратковременный сбой навыка противника. Дальность действия — 5 метров. Длительность — моментально, на время перезарядки навыка. Вероятность успешного сбоя — 50%. Перезарядка навыка — 5 часов. В переводе на совсем уж понятный мне язык. Смогу вражескому ориджу, а возможно и клону, сбить маскировку или выключить клинок, которым он на меня замахнется. Если с фантазией подойти, то можно очень даже эффективно использовать. И еще подумал, что, учитывая заточенность навыков Ориджи против Ориджей, ценность дженериком в будущей войне растет прямо на глазах. Внимание! Обнаружен мастер-скрипт. Эмикинез. Желаете изучить? Да нет? А вот это уже очень хорошо. Тот самый базовый навык варлоков, про который так любят упоминать, говоря, что этот класс может двигать предметы на расстоянии. Тот же телекинез, только основанный на электромагнитном импульсе. Тут же решил испытать навык и что-нибудь к себе притянуть. УАЗ не поддался. Ящик с инструментами Эбби тоже. Система только ругалась, что мощности не хватает для моего уровня. А вот банку пива я у Эбби спер. Даже чутка перестарался, смяв ее в гармошку и расплескав часть содержимого. А потом сразу же загнал ее под грузовик. Типа, не было никакой банки. Теперь мастер схемы. Первоначальная догадка, что гравировка в виде тумана создаст Ориджу дополнительную защитную оболочку, подтвердилась. Как только я активировал мастер схему и дождался установки в системе, тут же применил навык и окутался туманной дымкой. Не так, будто я на дискотеке возле дым-машины встал, а так, словно на рассвете, на рыбалку вышел. По описанию, свойства совпадали с теми, которые были у Фоггера на шахте Северкрафта. Защитное поле, замедляющее то, что в него летит. «Эй, кто там курит?» — раздался крик Эбби. «Какого хрена? И кто взял мое пиво?» Если сначала у меня было желание похвастаться новым навыком, то сейчас я предпочел лишь выключить дымное поле и шагнуть за угол фуры. И там уже спокойно активировал следующую мастер-схему с линиями. По требованию системы потратил сразу 3 кристалла Скайкрафта из последнего десятка. И через несколько секунд держал в руке тонкую струну, светящуюся словно лазерный луч. В длину она была около метра, и с краю, там, где ее держала моя рука, свечение практически отсутствовало. Ладонь не жгло, и, в принципе, система не определяла лазер как угрозу. Я взмахнул несколько раз, рубанул по стоявшему рядом ящику. Отсек угол, оставив вместо него обугленный дымный след на срезе. Вот это уже прям как у ведьмы! Вжик! И два ящика. Или два сектанта. Покрутил так и этак, а потом, следуя подсказкам системы, с опаской взялся за второй конец. Получилось что-то типа удавки или гаротты. Это уже подарок чисто под ассасина. Я натянул струну и срезал второй угол у несчастного ящика. Тебя бы только не порезать! Но как только струна приближалась к Ориджу, она тут же меняла цвет, словно остывая. Осталась третья мастер-схема, которую я нашел в боксе с пистолетом. Решил тогда, что это запаска. Так, в принципе, и оказалось. Это запасной, карманный вариант, типа таких, которые в кобуру на щиколотку крепят. С виду уменьшенная копия той пушки, что имелась у меня в физическом исполнении, и без каких-либо дополнительных обвесов. Только у этой была короткая планка под стволом и миниатюрная насадка, похожая на дульный компенсатор. Искорка распознала модель, обозвав пистолет FN-MRD Craft Compact. Зарядка — стандартная для оружия фоггеров. Вместо магазина — конвертер, преобразующий кристалл из Скайкрафта в пули из него же. Емкость — 10 выстрелов. Кристаллы подходят только мелкие. Но с этим как раз-таки проблем нет. Такие в основном и попадаются. Из особенностей — минимальный расход энергии при активации. Получается эдкое оружие последнего шанса, если энергия упадет до нуля или скаут-гану кто-то сбой устроит. В руке лежало удобно, хоть рукояти целиком в ладонь поместилась. Целенаведение система подстроила сразу, так что вполне можно пользоваться. Даже не обязательно держать его в роли запасного. Скаут-ган, конечно, имеет разные модификации. Как пистолет его тоже можно использовать. Я в основном применяю его в качестве штурмовой винтовки в духе айсберга у дженерика. А в узких пространствах или при тесном контакте им особо не помашешь. А пока переключишься, тебя уже фоггеры расстреляют. В общем, неудобно. А с этим малышом удобно будет. Другими словами, обновка мне понравилась. Хорошенько выспавшись, я пришел в гараж, где с самого утра вовсю кипела работа. Рядом с Эбби на верстаке дымилась чашка со свежесваренным кофе, а она сама наполовину торчала из носа орнитоптера. Мое появление женщина даже не заметила. Николаич был занят вдоводелом. В руке он при этом держал небольшой приборчик, похожий на лупу с панелью управления, и сверялся с ним каждый раз, когда нажимал скайкрафтовым пинцетом на какой-то модуль внутри разобранного мотоцикла. Он кивнул мне и вернулся к своим делам. Целая куча запчастей была аккуратно разложена на полу, и мне пришлось их аккуратно обходить. Не слабо они тут развернулись. Как бы не перепутали потом, что от птички, а что от ласточки. «О, Алекс, привет!» Эбби наполовину высунулась из орнитоптера. «Я уже ждала весточки из арсенала, а ты еще тут тросы мотаешь». «Как успехи? Есть шанс, что кто-то из них заведется?» «Есть шанс, что я заведусь раньше!» — хмыкнула Эбби, похлопав здоровой рукой по корпусу орнитоптера. «А с ней сложнее. Для полноценного управления не хватает нормального пилота». «Ага, очень смешно», — кисло ответил я и подошел, чтобы посмотреть поближе. «Не, я серьезно. Контроллер управления не встроенный. Он извне взаимодействует. Что-то типа пульта управления, который ты, вероятно, не стал забирать у владельца. Но вместо этого зачем-то оттяпал бедолаге руку». «Возможно». Я попытался вспомнить, было ли у фоггеров что-нибудь, что можно было принять за контроллер. И как быть? «Есть идея!» Николаич оторвался от мотоцикла, держа в руках открученный модуль, заменявший мне руль. «Есть идейка одна. Как костыль прикрутить?» «В смысле, руль от вдоводела приварить орнитоптеру?» «Типа того!» — кивнул Николаич. «Внутренние блоки у них схожи. Может сработать». «Но тогда капец котенку, то есть мотоциклу». Поправился я, видя, что меня не понимают. «Не!» Рассмеялся Скаймастер, повертев в руке модуль. «Я сейчас разберу и попробую скопировать. Не переживай. Но пока пешочком походишь, к сожалению». «Долго?» Мне никто не ответил. Николаич лишь пожал плечами, а Тебе уже бессмысленно было ждать ответа. Только задница торчала из орнитоптера, и оттуда доносилось приглушенное насвистывание. «Ладно, поеду на таежнике. Еще и прицеп к нему надо присоединить. Я же не гулять, а за трофеями». После подробного изучения омута памяти Искорки я присмотрел одну точку, находящуюся в 7 секторах к северу от Эдема. Возможно, там находился арсенал или аванпост. Нужный сектор был далеко от серой зоны, но зато серых пятен хватало у него внутри. Вот забавно. То, что раньше казалось нереальным расстоянием, теперь ощущалось легкой прогулкой. Особенно, когда не надо никуда спешить, и можно посвятить процессу столько времени, сколько хотелось, не перепрыгивая из капсулы в кресло от одного дроида к другому и не разрываясь между тревожными сигналами напарников. Пошел к стене, возле которой были скинуты контейнеры и боксы разных форм и размеров. Что-то наше, а что-то и после авангарда осталось. Все ценное они вывезли, но пустая тара чем-то ценным, видимо, не считалась. Или просто не влезла. Забил весь багажник, а потом и прицеп. Прикрыл тентом и надежно зафиксировал, чтобы не дребезжали по дороге. «Визор не треснет?» — спросила Эбби, принеся мне автомобильную масксеть. «Не должен. Судя по сводкам прошутеров, места будут интересные», — пообещал я, подхватил несколько ремкомплектов для Ориджа и набор инструментов для УАЗика. «И подзаработаем, и рейтинг свой в гильдии подтяну». «Уверен, что надо ехать. К тому же в одиночку». «Как 37-ю запустим, уже некогда будет. Так что сгоняю, развеюсь. Считай в отпуск». «А мы?» «А вам пока есть чем здесь заняться?» Я кивнул на разобранный транспорт. «Хрен с тобой!» — махнула манипулятором Эбби. «Но ты мне еще пиво должен, телепат, блин, экспериментатор. Что-нибудь ценное раскопай там!» Учитывая, что физически я всех увижу на ужине, никакого прощания моему Ориджу не устраивали. Я еще немного покрутился в гараже, решая, что мне может понадобиться. Из дополнительного оружия прихватил только дробовик-неубивайку. Подвесил его над лобовым стеклом вместо козырька, а в кабину бросил арбалет с отравленными болтами. Ну ладно, еще тазер в бардачок кинул, на всякий случай. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» Уселся за руль таежника и выехал в город. Помахал клону Роберта, который монтировал вывеску с логотипом Челап, и поехал к выезду из города. И только я проехал через блокпост, тут же услышал сопение Боба в соседнем кресле. «Алекс, ты уже занят или еще не очень?» «На низком старте. А что?» «Отвлекись на секунду. Смотри, что я откопал». В этот же момент Боб перекинул мне карту с мигающей на ней точкой. «Это что?» «Послушай, этот кусок земли принадлежит некой компании. Название еще какое-то связанное с оружием. Момент». «Уже интересно. Что за компания?» «Дело в том, что все данные об этой Pro Power Arms очень уж напоминают недавнюю Pro Power Engineering, где ты обнаружил лабу. Та же лицензия, да и выдана практически в то же время. Несколько договоров на поставки с истекшим сроком действия и ни одного образца, представленного на рынке. Да, вид деятельности другой. Эти обосновались около месторождения Рудония, но это не важно. Остальное-то все сходится». «Думаешь, это они же?» «Я не уверен, но компания точно с душком. И, кстати, таких псевдопроизводств немало по всему полюсу. Одно даже в нашем секторе. Примерно километров 300 от 37-й». «Понаехали, блин. Я-то думал, что у нас спокойный райончик». Проворчал я и посмотрел на карту. Точка, отмеченная Бобом, светилась почти на границе сектора. Направление мое. Просто надо будет с тракта уйти. Подумав, я кивнул. «Проверю этих. Может, просто совпадение. Потом уже и дома разберемся, ополчение подтянем». Махнул Роберту, мол, все принял, и погнал. На самом деле, погнал-то я только на следующий день. А все это время выбирался из 108-го сектора, оказываясь в мелких городах и поселениях, минуя военные казармы Северкрафта, придорожные базы и забегаловки, обгоняя караваны, разъезжающиеся в разные стороны по хорошо накатанному тракту. Производства, огороженные охранными заборами с вышками, сменяли целые кластеры мастерских и мелких, сопутствующих заводам, предприятий. Один раз навигатор заставил меня свернуть с тракта, чтобы объехать пробку из двух столкнувшихся караванов, и я оказался в небольшом городке. Аккуратный и уютный, с двумя большими жилыми модулями, спроектированными в виде футуристических кубов. Этакий элитный пригородный поселок. Окна некоторых жилых зданий не были задраены наглухо, и я смог увидеть обычную человеческую жизнь, ничем не отличавшуюся от той, что шла в Эдеме, разве что более размеренную. Выстроенные в ряд, новенькие, одинаковые, с логотипами одной из добывающих компаний. Транспортники медленно ползли по улицам, дроиды шагали по своим делам. Миленький такой городок, мирное течение жизни которого пока ничем не было нарушено. Миновав последний придорожный бар, я снова выскочил на тракт, по которому в разные стороны разъезжались машины, вырвавшиеся из пробки, образованные караванами. И вот он, последний блокпост Северкрафта. Здесь я тоже надолго не задержался. Меня уже знали, так что проверили документы для проформы и помахали на прощание, пожелав удачи. И вот там я уже погнал. Хотелось, как в старые добрые времена, оказаться один на один с мерзлотой и ее равнодушными ледяными пейзажами. Хорошенько погонять по равнинам, забраться в какую-нибудь пещеру в поисках Скайкрафта или выудить из норы чудище мерзлотное и разобрать его на ценные запчасти. Никуда не торопясь, ни перед кем не отчитываясь. Справа, слева, впереди — только равнина, залитая ярким холодным солнцем с бликующей ледяной крошкой. Я гнал вперед и наслаждался этим диким миром со всей его неоднозначностью и в то же время необъяснимой притягательностью и красотой. Настолько любил сейчас жизнь и все, что в ней происходило, что очень хотелось подраться с кем-нибудь опасным и, желательно, редким. Для того, чтобы добраться до загадочной Pro-Pow Arms, мне следовало съехать с тракта. Когда навигатор начал мигать, я вывернул руль вправо и аккуратно скатился на бугристую поверхность. Вся романтика высокой скорости тут же улетучилась, как не было. Под колесами таежника скрипели камни, как на плохо уложенной булыжной мостовой, половина плит которой торчит вертикально из своих лунок, а иногда и вообще отсутствует. Теперь я, кажется, начал понимать, почему Эдем назвали Эдемом. Все, что находилось за его пределами, больше напоминало непролазные кущи. Дороги — так точно. И на автопилот не переключишься, так как нужно постоянно объезжать препятствия. И удовольствие от поездки ниже среднего. Я не сидел, а постоянно подпрыгивал в кресле. Вскоре заметил вдалеке большие ледяные обелиски, стоящие отдельно друг от друга. Чем-то они были похожи на оплавившиеся свечи, только роль воска тут играли лед и снег. Лед будто все время подтаивал, при этом сразу же намерзая обратно. Искорка сфотографировала пейзаж, и я убедился, что ими была утыкана добрая половина сектора. А потом между голубовато-белым снегом стали попадаться темно-желтые пятна, как топленое масло. Такие же обнаружились и на ближайшем ко мне естественном обелиске, подножие которого представляло из себя наплавленные одно на другое ледяные кольца. Я бегло просмотрел справку по сектору. Собственно, как и говорил Роберт, место славилось многочисленными месторождениями рудония, который после определенной обработки приобретал отдаленные свойства, привычные человечеству, нитроцеллюлозы. Из этой синтетики и создавали местный порох, работающий в условиях мерзлоты. Использовали его не только для оружия, но и в производстве теплогенераторов. Как раз таким порошком я метаморфа сжег на 37-й, если вспомнить. Добывать необработанный рудоний было легко. Он кристаллизировался прямо на поверхности, создавая практически самые настоящие поля. Ну или лужи, если можно так выразиться. Но добыча его не особо выгодна, а порой и опасна. Сборщикам постоянно приходится перебираться с места на место, отбиваясь от монстров. По мере того, как я продвигался вперед, желтые обелиски на моем пути стали попадаться все чаще. У некоторых из них валялись обледенелые и расколотые на части горные породы, залитые все тем же топленым маслом. Солнце зависло в зените над небольшими холмами, освещая странную, неоднородную поверхность нового сектора. Дорога начала сужаться, и вскоре я оказался в своеобразной галерее из обелисков. Тут искорка предупредила меня о наличии неподалеку органики, хотя я уже и сам увидел гиенообразное существо, которое ловко выскочило на стоящий справа от меня обелиск. Мускулистое тело зверя было покрыто обледеневшей жесткой шерстью и дополнительно нашпиговано торчащими то тут, то там шипами. Один шип я увидел на голове, прямо посередине лба, и еще десяток торчал из туловища. Шерсть монстра отливала желто-ржавым цветом. Видимо, рудоний. Штука въедливая. Гиена постояла на вершине, оскалилась и, дождавшись, пока я проеду мимо, сорвалась вниз. Перепрыгнула на следующий камень и осталась на нем, внимательно за мной наблюдая. Тут я заметил, как с левой стороны подбежала еще одна, ловко перемахнув через два смерзшихся друг с другом сугроба. На машину не бросилась. Наоборот, даже как будто бы отступила, когда я вильнул в ее сторону, чтобы объехать яму. Третьего монстра заметил в зеркале заднего вида, спускающегося с невысокого холма. А затем искорка просигналила о большом скоплении органики в радиусе 300 метров. И я понял, бросив взгляд на экран, что буквально окружен красными точками. Как будто из подземных нор повылазили. Или из каких-то пещер, скрытых от моих глаз. Ближайшая ко мне гиена завыла, нарушив установившуюся было тишину. Вой послышался со всех сторон. Красных точек на экране прибавилось, так что боевой клич точно услышали те, кому надо. Что я там говорил про любовь к жизни и про желание подраться с кем-нибудь опасным? Спасибо, мерзлота, что услышала.